Глава 4. Не теряя ни секунды, я создаю два воздушных полумесяца. Один я посылаю прямо в девушку, а второй — по кривой траектории, заранее предполагая, что у девушки есть защита талисмана. Собственно, так и оказывается. Ветряные лезвия ломаются об барьер, и наемница не получает никакого урона. Но эта атака служила лишь обманкой. Девушка пусть немного, но отвлекается на них. Я, в свою очередь, начинаю сокращать дистанцию. Моей противнице, судя по всему, это только на руку, поскольку она не думает отступать, и в ответ посылает в мою сторону магические нити. Магия кукловодства, значит, причем с очень хорошим контролем, раз она спокойно ими управляется с нескольких десятков метров. В то же время она, в отличие от старика, который был членом команды моей сестры, делает эти нити острыми, как бритва, что я отметил, когда одна из нитей коснулась сталагмита, росшего на пути ее атаки. Даже простое касание оставит неприятный порез, причем сквозь одежду. Я уклоняюсь от ее нитей и параллельно этому вношу изменения своей магии в ее конструкт и тем самым вношу корректировки в само плетение и одновременно с этим создаю щиты соты. Каждый раз, когда нити попадают по барьеру, то практически не наносят никакого урона. При этом наемница, судя по всему, вообще не подозревает, что происходит. «Никак не уймешься, княжич?» Насмехаясь, спросила наемница, продолжая без остановки посылать магические атаки. «С такими темпами у тебя мана совсем не останется, и твои слуги тебе не помогут». Я ничего не ответил девушке. Сблизившись с ней, я видел в тусклом свете природных кристаллов ее самодовольную улыбку и уверенность в своей победе. В свою очередь, я испытывал только злость, которую направлял против девушки. Наконец-то дистанция между нами сокращается до какого-то десятка метров. Девушка благодаря этому с еще большим натиском атакует меня. Становится сложнее ломать все плетения, но пока что я поспеваю, благодаря тренировкам. Я делаю вид, что мне становится совсем тяжело, и в момент между новой атакой нитей создаю конструкт и посылаю в наемницу десятки ледяных осколков. Она даже не пытается защититься, полностью принимая удар на барьер. «Бесполезно, княжич!» Снова с насмешкой произносит эта говорливая особа, не подозревая, что сейчас происходит. Ее талисман каждый раз создает щит ровно в момент удара заклинанием. Зная это, мои осколки врезаются в барьер не все разом, а по очереди, не давая тому упасть. В свою очередь, это позволяет мне сломать активное плетение. Я чувствую, как циркулируют вокруг ядра все три моих круга маны, и как они гонят энергию по моему телу, направляя ту в руки, а дальше в плетение. С третьим кругом маны я теперь способен на большее. Я полностью концентрируюсь на том, чтобы сломать плетение, и одновременно с этим направляю ледяные осколки на противницу, и, наконец, мои старания увенчиваются успехом. На шестом ледяном осколке я, наконец-то, ломаю плетение. Седьмой осколок пробивает оболочку щита и заставляет мою противницу поморщиться от потери защиты. Девушка никак не могла ожидать, что такое простое заклинание могло сломать ее защиту. Скорее полагала, что я собирался использовать талисман, как и она, и поэтому пыталась подгадать момент для контратаки. Восьмой ледяной осколок попадает ей в плечо. Она вскрикивает от боли и хватается за место ранения, но быстро реагирует на два оставшихся осколка и прикрывается от них нитями. Впрочем, это ее все равно не спасает, поскольку к этому моменту я успеваю достать пистолет и выстрелить ей в ногу. Я не собирался отказываться от своих слов. Лучше взять одного из них в плен, чтобы облегчить себе задачу в поиске их убежища. Да, сами наемники могут не выдать информацию даже под пытками, но менталисты из моего рода наверняка справятся с этой задачей. В этот раз девушка не кричит от боли, а скорее рычит от обиды. Прикрывая рукой рану, она вновь посылает в мою сторону несколько магических нитей, но это больше похоже на отчаянную атаку, чтобы оттянуть неизбежное. Да и на ее лице также читается осознание своего положения и что она переоценила себя. «Урод!» — кричит она мне, на что я позволяю себе ухмыльнуться. Не я начал эту войну». С этими словами я за несколько движений сокращаю расстояние между нами и одним ударом в шею сзади лишаю наемницу сознания. В этот момент зародившаяся внутри меня злость стала исчезать. Они не дали мне как следует свыкнуться с мыслью, что когда-то у меня был человек, которого я всей душой любил, и ради кого в том числе нарушил данное мной обещание. Однако с этим поделать я уже ничего не мог. Только жить дальше. Анна с Тимофеем тем временем заканчивали разбираться со своими противниками. Наемник в перчатках оказался магом ближнего боя, однако Тимофей в этот раз ему ничем не уступал. Да, у противника был неплохой контроль маны, однако у Тимофея было преимущество в запасе маны и в самих артефактных перчатках, поэтому очень скоро мой слуга задавил наемника голой силой. Когда же тот попытался отступить, я пошел на перехват и не дал ему этого сделать, быстро скрутив и взяв в заложники. Схожая ситуация произошла и с Анной. Правда, в отличие от Тимофея, девушка без остановки импровизировала заклинаниями, не давая противнику шанса на передышку. Когда же он понял, что остался один против троих, то попытался удрать, что закончилось, само собой, его взятием в плен. С одной стороны, это был неплохой улов, так как даже если с двумя что-то случилось бы, то третьего можно было уже расколоть. Но с другой стало понятно, сколько-то важной информации они не владеют. Максимум только о местонахождении текущей базы, и то, возможно, точных координат они знать не будут. Этот вывод напрашивался сам собой. Будь иначе, и зная не информацию, которая угрожала существованию организации, они сразу же покончили бы с собой, как только появился хоть мнимый шанс попасться в плен, ну или же просто отступили, что еще проще. Впрочем, даже их снаряжение выглядело хуже, чем у того отряда, который на меня напал первым. Так что я, откровенно говоря, сомневался в полезности этих языков. Одним словом, теперь это была не моя забота. Пусть с этим разбирается либо мой род, либо спецслужбы империи. Не мой это уровень, чтобы тягаться с организацией наемников, которая пустила корни по всему миру. К слову о наемниках. Часть из тех, с кем сражались мои бойцы, убежала, оставшиеся же оказались мертвы. По сути, это была победа для черных львов, учитывая, что в прошлом столкновении мы не смогли никого взять в плен или убить. Повезло, что сами не погибли. Но эта же ситуация навела меня на некоторые мысли. Судя по всему, это была незапланированная атака, сказал я Ане, глядя на то, как Тимофей вместе с другими бойцами связывает наемников веревкой, чтобы у тех не было даже шанса сбежать. Заодно они снимали с них все снаряжение, дабы не было никаких сюрпризов, а то, что они немного померзнут, никого не волновало. «С чего вы так решили, молодой господин?» заинтересованно спросила она у меня. «Вспомни прошлое нападение. Ты же сама видела, насколько были согласованы их действия и какая при этом была подготовка?» Ответил я, оценивающе пробегая взглядом по пленникам, но действительно, не находя в них ничего особенного. В этот раз у них словно было меньше времени на подготовку, да и в целом навыки хромали. Я посчитала, что это просто была работа более слабой группы наемников, рассказала о собственных сделанных выводах Анна. «Об этом и речь», — кивнул я. «Больше похоже на самодеятельность со стороны отряда, которому понадобились деньги за такой заказ и полный провал в оценке сил противника». Пока все были заняты сбором неожиданных трофеев и проверкой окрестностей, вдруг еще кто-то прячется рядом и ждет, что мы расслабились, я то и дело ловил на себе задумчивые взгляды Анны. Когда я все же не выдержал этого и посмотрел на нее, моя слуга все-таки решилась перейти к более активным действиям, тем более рядом с нами почти никого не было. «Молодой господин, если это не секрет, там в пещере вы создали третий круг маны?» «Да, иначе бы я не смог победить мага на два круга сильнее меня». Чуть приврал я своей слуге. На самом деле, при должном желании, я бы мог справиться и на втором круге. Просто с третьим кругом мои шансы на победу многократно возрастали. «Только не говори пока что об этом другим». «Как прикажете, молодой господин?» Сразу же кивнула девушка. «Мне написать правду в отчете, что вы самолично обезвредили одного из нападавших?» «Так вот ты про что!» На секунду задумавшись о такой стороне вопроса, о которой совершенно забыл, я ответил. «Лучше напиши правду. Если менталисты рода начнут выпытывать из них информацию, в том числе и ту, как они оказались повержены, то доверие к отчетам с нашей стороны будет меньше. Отец либо сделает мне выговор, либо приставит шпионов, чтобы собирали информацию. Ни того, ни другого я не хочу. Как прикажете, молодой господин?» Удовлетворенно улыбнувшись, слегка поклонилась моя слуга. «Кстати, вы с Тимофеем хорошо постарались. Возьмите себе 2 дня выходных и отдохните. Отказ не принимается». Не скрывая доброй улыбки, посмотрел я в ее синие глаза. Ко мне в один момент пришло сознание, почему, попав в этот мир, я мысленно стал называть Анну Синеглазкой. Ее глаза напоминали мне те, что были у моей возлюбленной. Пусть я тогда ее не помнил, но отголоски памяти, видимо, все равно влияли на разум. А время уже потихоньку близилось к рассвету, и мой уход могли скоро заметить и начать беспокоиться. Я оставил большую часть слуг присмотреть за наемниками и дождаться спецслужб, которых вызвали сразу после того, как проверили пленников, не горя желанием снова 10 раз объяснять, как все произошло. В этот раз я попросил разобраться с этим всем Анну, после чего она могла бы насладиться своим личным отдыхом. Поэтому я вернулся на горячие источники, пытаясь сделать вид, что ничего не случилось. Все-таки была ночь, и я полагал, что все будут спать, но нет. Снежана к этому моменту успела проснуться, и мы ненароком встретились с ней, когда я шел в мужские купальни, чтобы привести себя в порядок. «Я смотрю, тебе не спится», — сказал я, обратив внимание, что она стояла передо мной в одном халатике, к сожалению, закрытом, и с чашкой какао в руках. «Тебе, видимо, тоже», — чуть сонным голосом ответила она. И, судя по пятнам крови на одежде, ночь была увлекательной. «Вот ведь! А я думал, что все следы убрал. Просто кое-кто захотел оттяпать кусок пирога, но обломал зубки», — улыбнулся я. «Я тебя покину ненадолго. Не очень приятно быть испачканным в чужой крови. Да и не хочу остальных беспокоить своим видом. Тогда тебе я тоже заварю какао и прихвачу зефирки. Тут также есть общие горячие источники. Можем встретить там рассвет». Улыбнулась она в ответ и неожиданно подмигнула. «От такого предложения сложно отказаться». На мгновение зависнув, я все же справился с собой и поспешил ответить Снежане. «Скоро буду». Привести себя в порядок не заняло много времени. Уже через 15 минут я полностью искупался и нацепил на себя гостевой халат, который был весьма удобен, надо сказать. После всех процедур я вернулся к Снежане. Мы мило беседовали на самые разные темы. Девушка, жутко при этом краснея и слегка заикаясь, отдельно извинилась за то, что мне пришлось ее поднимать в номер. Я, в свою очередь, еще раз поблагодарил, что она не стала рассказывать о моей ошибке с выбором правильной двери, и тем самым заставил ее рассмеяться от воспоминаний об этой ситуации. За этими разговорами мы встретили рассвет. И я понял, что, похоже, из-за отсутствия сна состязаться сегодня с друзьями я буду не в самой своей лучшей форме, но третий круг маны все равно того стоил.